На следующее утро Цези сама постучалась к Артуру в номер, когда тот, уже вернувшись с раннего завтрака, сидел за столом и читал новости. «Мы тут собираемся Джилиня провожать. Не хочешь присоединиться?» «Так рано?» «У него рейс с основного космодрома Марса. Это рядом с куполом Альфа. Туда еще лететь не меньше часа». «Угу, я понял. Когда надо будет выходить?» «Да через полчаса где-то. Ты уже позавтракал?» «Да». «Тогда тебе этого времени вполне хватит, чтобы собраться. Так что через полчаса в вестибюле собираемся все». Известив Артура, Цези вышла, закрыв за собой дверь. На сборы пилоту потребовалось бы не более 30 секунд. Он уже был в форме, оставалось лишь обуться. Все остальное было при нем. Так что Артур вернулся к своему терминалу и продолжил читать новости. Через полчаса, спустившись в вестибюль, он встретил там Стайрона с Джилинем. Цези сидела в кресле у стены, работая на своем переносном терминале. Также в вестибюле находилось более 10 молодых парней в свободной одежде, под которой так удобно прятать оружие и иное оборудование. «Доброе утро, Артур!» – поприветствовал пилота Джилинь. Цези, не отрываясь от своего терминала, помахала пальцами в воздухе, присоединяясь к приветствию. «Доброе, господин Джилинь», – ответил пилот. «Надеюсь, вы не сожалеете о своем путешествии на Марс?» «Нет», – сновидец легко улыбнулся. «Здесь было хорошо и спокойно». «Я благодарен за обучение». «Это самое меньшее, что я мог сделать», – ответил Джилинь. «Ладно, джентльмены, выходим», – прервал их светскую беседу Стайрон. Артур обратил внимание, что от их здания уже отъехала одна машина. Артур хотел было сесть в одну машину со Стайроном и Джилинем, но контрразведчик жестом показал ему на следующую машину, дверь в которую уже открывала Цези. «Стайрон решил, что двум сновидцам все же не стоит ехать в одной машине», – объяснила девушка, когда Артур сел на заднее сиденье. «Нам же все равно в одном челноке лететь», – удивился Артур. «Это точно так же опасно, как и в одной машине». «Ничего подобного», – ответила Цези. «Машины будут ехать в куполе, где на улицах достаточно много людей. Это увеличивает опасность. А челнок будет лететь в атмосфере Марса. Чтобы его сбить, необходимо угнать такой же челнок у военных или у полиции. Это маловероятно. Так что Стайрон поступил правильно». Артур молча развел руками, признавая правоту своей собеседницы. «Слушай», — Цези развернулась на сиденье лицом к Артуру. «А Джилин тебя этому научил?» «Чему?» «Не притворяйся, что не понимаешь меня. Так ты теперь можешь видеть чье-то конкретное будущее или нет?» «Могу», — коротко ответил пилот. «А мое можешь посмотреть?» — оживилась девушка. «Пару дней назад уже видел». «Правда?» Глаза у Цези загорелись. «А что именно?» «Да ничего особенного на самом деле. Я вообще-то себя хотел увидеть, но сон был про тебя. Ты просто сидела в своем номере и работала. Так как я пытался увидеть именно ближайшее будущее, скорее всего, тот момент уже прошел давно». «Слушай, а можешь заглянуть в мое будущее чуть подальше? Не то чтобы мне хотелось увидеть что-то конкретное, но... В общем, мне просто интересно». «Цези, ты мне доверяешь?» «Странный вопрос». Девушка чуть нахмурилась. «Вообще-то да». «Ну так поверь мне, ни к чему хорошему предвидение не приводит. Меня этому умению обучали для того, чтобы я просматривал свое ближайшее будущее, но по доброй воле я бы этого никогда не стал делать. Одного раза мне хватило. Так что послушайся моего доброго совета и никогда не проси сновидца, чтобы он просканировал твое будущее». «Это почему?» «Потому что тогда перестанешь чувствовать себя человеком. Ты хотела когда-нибудь узнать, как чувствует себя песчинка в песочных часах?» «Странные вопросы задаешь. Не задумывалась я про ощущения песчинок». «Хорошо бы, если бы не пришлось. Очень тяжело, знаешь ли, чувствовать себя человеком, когда шатается твое представление о свободе воли. От песчинок в часах ничего не зависит, Их судьба предрешена. Стайрен, кажется, говорил, что полной предопределенности нет. Разве не так? Говорил. Вот только когда попадаешь в ситуацию, которую раньше видел во сне, это ощущение как-то стирается. В полной мере ощущаешь жуткую махину судьбы. Так что не проси меня об этом. И других сновидцев тоже не проси. Оставшееся время до пересадки в челнок Цези и Артур ехали молча. Цези пыталась осознать то, о чем ей рассказал Артур, а сам пилот просто сидел с мрачным видом. Уже когда они вышли из машины и пошли к челноку, готовому вырулить на взлетную полосу, Цези снова заговорила с Артуром. «Какой-то ты сегодня мрачный». «Не только сегодня», — ответил пилот. «Последние пару дней вообще никакого настроения нет». «Что-то случилось?» «Устал я. Отпуск выдался какой-то не слишком располагающий к отдыху». «Ну а чего ты хотел? Сновидцы теперь важнее, чем президенты Федерации и Альянса. Вот только о вашей ценности знают немногие. Потому и схватка вокруг вас разворачивается гораздо серьезнее, чем вся эта война». «А почему я?» – повысив голос, спросил Артур. «Я, кажется, никого не просил сделать меня сновидцем. Я вообще никого ни о чем не просил. Почему я?» Цези остановилась и несколько секунд пристально смотрела на Артура, заставив пилота тоже остановиться. «Ты меня спрашиваешь об этом?» – наконец спросила девушка. Артур несколько стушевался и опустил взгляд. «Извини», – сказал он, – «я просто немного устал. Прости, что сорвался». «Все в порядке», — ответила Цези. «Идем, нас уже ждут». Купол Альфа находился в нескольких тысячах километров от купола Бета, в котором провел почти весь свой отпуск Артур. Именно там располагался старейший и до сих пор остающийся самым крупным космодром Марса. С него и улетал корабль, на котором должен был возвращаться домой Джилинь. Когда вся группа, возглавляемая Старином, вошла в зал ожидания, Джилинь остановился и повернулся к Артуру. «Ну что же, коллега, вот мы и расстаемся. Теперь у Ричарда голова поменьше болеть будет». «И не надеетесь», — ответил Стайрон. «На земле меня будет охранять уже другая группа, и у тебя будет всего один подопечный вместо двух. Это должно облегчить работу, разве нет?» «Ничего подобного», — отрицательно покачал головой Стайрон. «Артура мы будем охранять так же тщательно, как охраняли вас обоих. Так что вряд ли меня ждет отдых». «Что ж, у каждого из нас своя работа». Джилинь повернулся к пилоту. «Пока хранители будут защищать нас, мы будем продолжать сканировать будущее. И вот от чего я хотел бы предостеречь тебя, Артур. Я понимаю беспокойство Ричарда и согласен с его решением. Но старайся все же смотреть в свое будущее максимально аккуратно. Не заглядывай далеко. Оставляй себе как можно больше пространства для маневра. Свобода выбора слишком дорога, чтобы лишаться ее. Так что аккуратнее, друг мой. Аккуратнее и легче». «Я постараюсь», — ответил Артур. «Я попробую не заходить слишком далеко». «Ты всегда должен удерживать баланс между просчитанной безопасностью и свободой действий», — продолжал Жилинь. «Ну а если возникнут какие-то еще вопросы, свяжись со мной. Хотя я все, что знал, уже рассказал тебе. Но вот если ты разберешься со своей способностью частичного предвидения, расскажи мне об этом обязательно. И Ричарду тоже. Мы должны знать об этой возможности». «Я попробую», — пообещал Артур. «Я ничего не гарантирую, но я постараюсь это сделать». «Вот и замечательно. Ладно, коллеги, челнок меня ждать не будет, так что прощаемся». На рукопожатие ушло почти 2 минуты, и Джилинь отправился к стойке регистрации, сопровождаемой 2 охранниками, которые несли за ним чемодан. «Больше всего ребята нервничали», — кивнул на охранников Джилиня Стайрон, когда выяснилось, что полетят они без оружия. Через досмотр его не пронести никак. «В Впрочем, если им понадобится, они на месте из подручных средств что-нибудь соорудят. «То есть Джелиня в полете будут охранять всего 2 человека?» – спросила Цези. «Нет, конечно. Там целая группа поддержки в качестве пассажиров летит». В этот момент Джелинь прошел наконец регистрацию на рейс, обернулся к провожающим и еще раз помахал рукой, прощаясь. Артур и Цези ответили ему тем же. Пожилой сновидец развернулся и ушел в коридор, ведущий к челноку. Этот челнок вывезет его и других пассажиров на орбиту, а там они уже перейдут на борт пассажирского корабля, который доставит Джелиню на Землю. В челноке, который вез группу Старина обратно в купол Бета, царило молчание. Цези работала со своим терминалом, Артур просто вытянулся в кресле и закрыл глаза. Говорить ни о чем не хотелось. На пыльно-бурые пейзажи Марса Артур насмотрелся еще когда пару часов назад они летели на космодром купола Альфа. Артур вдруг поймал себя на мысли, что он хочет, чтобы отпуск его закончился поскорее. Ему оставалось еще больше недели отдыхать, но уже сейчас пилот хотел попасть в пространство. «Я должен летать», — думал Артур. «Летать, а не таскаться по поверхности планеты. Здесь я не чувствую себя свободным. В пространстве просто безопаснее. Там никто не подойдет к тебе со спины, никто не всадит в тебя пулю из-за угла. Конечно, всегда есть шанс попасть под выстрел врага, но опыт Артура говорил о том, что он может не слишком сильно этого опасаться. Может быть, действительно имеет смысл прекратить отпуск досрочно. Старин же говорил, что на военной базе ему будет легче охранять Артура. Вот и предоставим ему это преимущество. Артур собрался было немедленно обсудить свое решение со Стайроном, но не успел. Тишину, царившую в пассажирском салоне челнока, нарушила Цези. Совершенно неожиданно для всех девушка выругалась. Цези сидела позади Артура, поэтому пилоту пришлось развернуться в кресле, чтобы посмотреть на нее. Встав из своего кресла, девушка швырнула терминал, с которым до того работала, прямо на колени Стайрону. Контрразведчик недоуменно взял тонкую пластину терминала в руки и посмотрел на экран. Видимо, то, что было написано на экране, повергло контрразведчика в шок, так как он мгновенно побледнел. К тому времени Артур уже поднялся со своего места и дошел до сидения Стайрона. Оттуда ему было легко увидеть, что показывал терминал. На его экране было новостейное сообщение с пометкой «Срочно». В информационную сеть сообщение вышло буквально 2 минуты назад. Артур быстро прочитал текст. В сообщении рассказывалось об аварии, которую потерпел пассажирский челнок, доставлявший пассажиров на борт корабля, чей старт на Землю должен был состояться сегодня вечером. Взрыв произошел в тот момент, когда челнок уже поднялся на 50 километров над поверхностью Марса. Естественно, никто не выжил. Погибли и пассажиры, и экипаж. Это был тот самый челнок, на который почти час назад сел Джелинь. Старин чуть наклонил голову, к чему-то прислушался. «Все верно. Джелинь погиб», — сказал контрразведчик. «Но как же так? Я ведь проверяла всех пассажиров!» — растерянно пробормотала Цези. «Никогда нельзя быть полностью уверенным в чем-либо», — ответил Стайрон. «Может быть, у освободителей оставался спящий агент на Марсе, который как-то пронес взрывчатку на борт и подорвал челнок вместе с собой. Может быть, у них есть кто-то в обслуживающем персонале космопорта, кто смог устроить взрыв? А может быть, это обычная авария, и никто ее не организовывал? Сейчас это уже не важно. Важно другое. Артур остался единственным сновидцем в мире». Старин поднес наручный коммуникатор к губам и начал вполголоса отдавать команды. Артур вернулся в свое кресло. Всего чуть более часа назад он разговаривал с Джелинем. Ему нравился этот пожилой сновидец, который смог даже в своем проклятом даре найти приятные стороны. Этот человек никому не мешал, он просто наслаждался жизнью. Артур помнил, как легко и безмятежно улыбался Джелинь, когда они вместе гуляли по улицам купола Бета. А теперь его убили люди, которые не знали о нем ничего, кроме того, что он сновидец, и убили за то, что он обладает этим даром. Это ведь не его желание было стать сновидцем. Этот дар дается человеку от рождения, и получается, как только Джилин родился, он был обречен стать жертвой охоты. Если до этого Артур просто не понимал освободителей и опасался их, то сейчас он начинал их просто ненавидеть. Артур заметил, что челнок поднялся немного выше над поверхностью Марса, уходя в верхние слои атмосферы. Стайрон продолжал что-то говорить в свой коммуникатор, а Цезия ожесточенно шелестела клавишами терминала. Видимо, контрразведчик собирал вокруг себя все свои наличные силы, выстраивая оборону. Когда через 10 минут рядом с челноком появилась пара атмосферных истребителей, Артур понял, что его догадка была верна. Стайрон уменьшал риск всеми доступными ему способами. Казалось бы, атаковать челнок, когда тот летит в атмосфере Марса, никто не будет. Но после взрыва Стайрон не хотел рисковать даже в мелочах. После посадки челнока в куполе Бета вся группа ехала в гостиницу достаточно медленно. К эскорту присоединились еще две машины, а сам Стайрон, вместе с которым ехал Артур, постоянно вел переговоры со своими подчиненными. Судя по тому, что услышал Артур, люди Стайрона обеспечивали им безопасный коридор до гостиницы. Пилот решил поднять вопрос об окончании своего отпуска сразу, как только они доедут до места назначения. Впрочем, когда они вошли в вестибюль гостиницы, вдоль стен которого расселись телохранители, Артур не успел обратиться к Стайрону. Контрразведчик был вынужден ответить на звонок сразу же, как только пересек порог помещения. Выслушав короткое сообщение, он изумленно поднял брови и повернулся к Артуру. «Будь добр, останься пока здесь. Нам надо отойти минут на 10. Наверх не поднимайся, в вестибюле безопаснее». «Ван Хорн». Цези подошла к контрразведчику, который позвал ее. «Вы идете со мной». Взяв девушку за локоть, контрразведчик быстрым шагом вышел из вестибюля гостиницы и вместе с ней сел в машину. Артур уселся в кресло, стоявшее у стены, и приготовился к долгому ожиданию, но ждать пришлось не более 10 минут. За это время, впрочем, он уже успел рассмотреть всех своих охранников, которые расположились в вестибюле. Выглядели они вполне спокойными и расслабленными, но пилот знал, что в случае возникновения каких-либо проблем они перейдут к действию менее чем за четверть секунды. Когда Стайрон с Тези вошли в помещение, Артур отметил, что контрразведчик выглядит слегка недоумевающим. Но губы у него были не так жестко сжаты, как в тот момент, когда он узнал о взрыве челнока. Что-то случилось, это было очевидно. «Так», — контрразведчик озирался по сторонам, нахмурившись. «Все дружно возвращаемся в челнок». «Ты не хочешь ничего объяснить?» — спросил Артур. «По пути. Я все объясню по пути. А сейчас времени нет совсем. Поэтому все дальнейшие объяснения я дам в машине». Буквально через 3 минуты вся группа снова ехала в сторону шлюза, где и стоял челнок. В машине Стайрон, разместившийся на переднем сиденье, обернулся к Артуру, усевшемуся вместе с Цези сзади. «Дело вот в чем», — начал контрразведчик. «Ты все же не единственный сновидец. Когда мы приехали в гостиницу, я получил звонок от моих коллег в куполе Гамма». «Коллег по контрразведке?» — уточнил Артур. «Нет, конечно, хранителей». «Так вот, дело в том, что хоть я и Цезия являемся хорошими индикаторами и в состоянии чувствовать сновидцев на больших расстояниях, пока мы находимся рядом с тобой, мы не можем почувствовать кого-то еще». «Это как со звуком. Если ты сидишь на стадионе во время финального матча, то из-за рева трибун не услышишь даже звук собственного коммуникатора. Поэтому, когда мне пришло сообщение от коллег, что в куполе Гамма они, кажется, нащупали нового сновидца, я должен был удалиться от тебя на некоторое расстояние, чтобы почувствовать его». Цези любезно согласилась помочь мне в этом маленьком эксперименте. Артур иронично хмыкнул, вспомнив, каким командным тоном Стайрон приказал Ван Хорн ехать с ним. «Мы сели в машину», — продолжил Стайрон, — «и отъехали почти к самой стене купола. И там мы действительно почувствовали, что есть и еще один сновидец. Он действительно живет в куполе Гамма». Цези из большого рюкзачка, который она взяла с собой при посадке в машину, свой терминал и зачитала краткую справку. «Тил Геркин, 18 лет, мужчина, белый, рост выше среднего, студент Марсианского университета, не входит в поле зрения полиции или каких-либо иных служб охраны правопорядка, не имеет хронических болезней, занимается легкой атлетикой, регулярно выступает за сборную университета. Живет в студенческом кампусе. К психологам или психиатрам не обращался. Пробуждение его как сновидца состоялось или сегодняшней ночью, или вчерашней. Точно сказать нельзя. Хранители из купола Гаммы пока не вышли с ним на контакт. Они смогли лишь идентифицировать его. Так что парень еще не знает ничего о том, что его ждет». «Скорее всего, освободители тоже стянут силы в купол», — сказал Стайрон. «Или как минимум попробуют обойтись теми силами, что у них есть. К сожалению, у нас нет такой информационной поддержки, которую организовала Цези в куполе Бетта. Так что мы ничего не знаем о своих противниках. Точнее, наверняка мы знаем только одно. Они обязательно попытаются уничтожить юношу как можно быстрее. Так как в Гамме у нас работают всего 4 человека, я собрал всех, кого смог, чтобы защитить его максимально плотно». «Ты уже не боишься держать двух сновидцев вместе? Они же, кажется, в таком случае более уязвимы, чем порознь». «Как только Джилинь покинул нас, он тут же погиб. Хватит с меня. Пока у меня есть возможность, я буду защищать вас сам. В конце концов, наша группа ближе всего к Гамме. Быстрее нас туда никто не доберется». Артур молча кивнул. «Что у нас?» – бросил Стайрон девушке. «В куполе Гамма сейчас вечер. Геркин находится в своем кампусе. Больше ничего сказать не могу».